«Склад на отшибе находится», — сообщил Алмаз, расположившийся за столом с тремя мониторами. Его комната все больше напоминала то убежище в контейнере, где мы проводили первую совместную операцию. Обрастала разного рода технологическими девайсами, проводами и платами. И мусором, обертками из-под печенья, контейнерами с остатками лапши, бумажными стаканами. Хакер был поразительно неряшлив. «Это же хорошо», — уточнил Глеб, услышавший в голосе татарина нотки, противоречащие данному заявлению. «И хорошо, и плохо», — не стал тот разочаровывать. «На шум никто не подойдет, но и скрытно подойти не получится. Территория вокруг склада просматривается во все стороны. Если там есть камеры наблюдения...» «Если?» — следователь поднял на Алмаза удивленные глаза. «Ты что, еще не подключился к ним?» Я, честно сказать, был готов задать тот же вопрос. Привык уже, что все вопросы с сетью наш хакер решает щелчком пальцев. «А знаешь, есть такое понятие, как локальная радиосеть», — огрызнулся тот, «которой невозможно подключиться, не находясь внутри. Максимум, что я могу сделать, это вытащить план здания из архива портовой администрации». «Значит, это действительно то строение, которое нам нужно», — подал голос Яо. До этого момента он просто тихонько стоял в сторонке, иногда покачиваясь с пятки на носок. «Значит, капсулы, которые видел Игорь там, и обходчик». «Кто?» Я догадался, что обходчиком Яо назвал нашего китайца с пульсарами необычного цвета, но хотел понять, почему именно так. Редко, но лингвоботы сбоили на идиомах. «Гой Би», произнося каждый слог отдельно, проговорил копьеносец. «Обошедший закон. Ван, воспитанный без контроля нового пути». «У вас еще такие остались?» — сомнением проговорила Ян Линь. «Мне казалось... единицы. Их очень мало и с каждым годом становится все меньше. Этот из последних». «Его семья была убита», — вспомнил я образы Снити Гуйобина. «Буду его теперь так называть. И, скорее всего, убита чиновниками нового пути. А он выжил и отомстил. Вот почему он с потрошителями. Хотя какая разница почему? Жалости к этому краснокнижному зверю я не испытывал». «Ладно. Здание то самое, с камерами, мы ничего сделать не можем, внутри нас ждет сильный маг и еще непонятно кто», — проговорил я, оглядывая свою команду. «Есть идея, как в кратчайшие сроки организовать разведку, чтобы не тащиться на склад вслепую?» Примерно с минуту все молчали, затем заговорил Тэдань с сомнением. «Вроде у кого-то из местных родич работал в порту». Местными он называл всех маньчжуров, живших на территории империи. «Я позвоню старшему брату», — кивнула его сестра и, набирая номер, вышла из комнаты. А старшим братом, это я уже тоже знал, именовался глава местной диаспоры. Подхватили у китайцев старые времена и продолжили пользоваться термином, уже обретя независимость. Яо о чем-то задумался. Перестал качаться на носках и погрузился в себя. Эта его неподвижность мой взгляд и приковала. «Какие мысли?» «Есть человек, который может подойти незамеченным и осмотреться». «Кто?» «Театрал. Какая разница? Берет довольно дорого, но ведь в средствах вы не стеснены?» «Нет. В разумных, конечно, пределах». «Погодите, Яо. Театрал? Акробат. Он сможет это сделать. Я звоню ему?» «Цирк. А что делать?» «Звоните».